Услышав слова Рона, Ребекка и Рику были еще раз шокированы. Ребекка подсознательно посмотрела на одноногого солдатика. В этот момент Кирос уже успел отойти от шока и бросился к Ребекке. «Это правда, раньше я был человеком». Кирос все еще колебался, не решаясь сказать, что является отцом Ребекки. Рон с улыбкой посмотрел на Ребекку. «Ребекка, вы никогда не замечали ничего странного. Возможно, вы помните свою мать, но об отце нет абсолютно никаких воспоминаний. Эй, и правда, это немного странно». Ребекка озадаченно ответила. Под действием способности Сахарка, Ребекка не только утратила все воспоминания о своем отце, но даже никогда не заботилась о факте его полного отсутствия. Рику и Виола тоже озадаченно смотрели на Рона. Рон продолжил. «Если вы и правда ничего не помните о своем отце, я рискну предположить, что им является этот одноногий солдатик». «Что?» «Рику, Виола и Ребекка шокированно посмотрели на Кироса. Если Кирос действительно является отцом Ребекки, тогда он должен быть зятем Рику и Виолы, но у них нет ни малейших воспоминаний о настолько близком человеке. Раньше я действительно был живым человеком, но теперь я забытая всеми игрушка. Нужно заставить Сахарок потерять сознание, тогда игрушки должны вновь стать людьми и все воспоминания о них тоже вернутся». Конечно же, Кирос был взволнован, но в форме игрушки было невозможно нормально выражать эмоции, поэтому он выглядел довольно спокойно, только голос немного дрожал. Естественно, Ребекке, Рику и Виоле было крайне трудно сразу же поверить в это, но вспоминая поведение и все поступки солдатика, даже если он не является отцом Ребекки, он как минимум был ее близким человеком. «Мистер Рон», Рику с ожиданием посмотрел на Рона. Он, конечно же, читал газеты и мог примерно предположить, что за человек Рон. Именно поэтому, когда Рон предстал перед ним и сказал, что Дофламинго побежден, у него появилась дрожь в сердце, ведь в соответствии с общеизвестной личностью Рона, это могло быть правдой. Есть проблема. Рон серьезно посмотрел на них. Заставить Сахарок потерять сознание проще простого, но когда множество игрушек одновременно превратится в людей, вы представляете, какой хаос начнется в Дресс-Розе. Как объект ненависти множества граждан Дресс-Розы, Дофламинго должен быть убит. В это время стране понадобится король. Рику, я надеюсь, вы вернетесь на трон и уладите все возникшие волнения. Все были крайне удивлены, услышав заявление Рона. После победы над Дофламинго, Рон может с легкостью взять под контроль Дресс-Розу, но вместо этого он решил вернуть на трон старого короля. Они уже были крайне благодарны Рону за свержение Дофламинго, но его намерение вернуть трон Рику приумножило их благодарность во много раз. «Мистер Рон, я не знаю, как отплатить за вашу доброту». Голос Кироса дрожал, сегодняшний день действительно полон потрясений. Рон покачал головой. «Не нужно заботиться об этом. Дофламинго мой враг, и разбираясь с ним, я действовал в своих интересах, но теперь я обязан иметь дело с последствиями. Мне действительно будет довольно трудно контролировать последствия хаоса, который вскоре возникнет в Дресс-Розе. Давайте обсудим последующие действия». Под руководством Рона, Кирос и Рику начали думать о том, как максимально эффективно успокоить возникший хаос. Разработка плана продлилась до конца дня. Утром следующего дня, Рон нашел Сахарок и вырубил ее. Через мгновение, множество игрушек по всей Дресс-Розе превратилось в людей, страну начал поглощать хаос. Среди этих игрушек были члены революционной армии, морские дозорные, пираты и, конечно же, множество граждан Дресс-Розы. Рон и Рику уже были готовы к этому и заранее мобилизировали свои силы, которые сразу же начали поддерживать порядок и подавлять хаос. Члены семьи Дон Кихот, еще не знавшие всей сути происходящего, начали пытаться подавить хаос и делали доклады вышестоящим начальникам. С превращением игрушек в людей, конечно же, к гражданам Дресс-Розы сразу же вернулись утерянные фрагменты воспоминаний. Это заставило их увидеть тьму, принесенную в страну правлением Дофламинго. Многочисленные люди начали приходить в ярость, И как раз в этот момент, фигура дофламинго словно пуля вылетела из королевского дворца и прокатилась по центральной улице Дресс-Розы. Вслед за дофламинго, из королевского дворца вылетел Рон и взмахнул волшебной палочкой. Бум! От дофламинго остались только обгоревшие останки, за этой сценой наблюдало множество взглядов. «Молодой господин!» Члены семьи Дон Кихот закричали в ужасе. Паря в небе, Рон посмотрел на хаотичные улицы Дресс-Розы. Его спокойный, но твердый голос донесся до ушей всех людей. «Я Шичибукай Макрон, дофламинго убит мною. Члены семьи Дон Кихот, я приказываю вам немедленно прекратить сопротивление, иначе вы будете казнены на месте». Глава 203. Мир, который вот-вот перевернется. С появлением Рона и смертью дофламинго, хаос начал постепенно утихать. Подавляющее большинство членов семьи Дон Кихот побросали оружие и сдались, самые упрямые были практически мгновенно убиты Роном. Дофламинго мертв, элитные офицеры тоже. Перед лицом Шичибукая Рона, люди семьи Дон Кихот полностью утратили свой боевой дух. Некоторые офицеры были крайне преданы дофламинго, узнав о его смерти, они в гневе бросились на виновника, но все они были сокрушены магией, не имея шанса приблизиться к Рону. К полудню, хаос постепенно утих, граждане вновь признали реку своим королем, а Рон стал благодетелем Дресс-Розы. После этого Рон сразу же ушел. При поддержке Робин, он изо всех сил старался контролировать волнение, возникшие среди теневых сил подчиненных семье Дон Кихот, с распространением новости о смерти дофламинго. Хотя возникли некоторые непредвиденные обстоятельства, но благодаря тщательной подготовке, им удалось сохранить под контролем не менее 60% сил, подчиненных семье Дон Кихот. Все эти теневые силы имели немалые богатства, и крайне нуждались в защите Шичибукая. После смерти дофламинго, лучшим выбором было перейти под защиту другого Шичибукая. В противном случае даже не стоит говорить о действиях морского дозора и мирового правительства, большинство из них сразу же будут разорваны в клочья другими теневыми силами. Постепенно новость начала охватывать море. Дресс-Роза, новый мир, рай, а потом и весь мир. Еще одна волна шторма прокатилась по неспокойному морю. Конечно же, семья Дон Кихот сильно уступает пиратам Биг Мам в силе, но она так или иначе влияла на теневые силы всего мира. С гибелью пиратов Биг Мам, просто пропал один из правителей теневого мира, но смерть дофламинго, имеет гораздо более глобальное влияние на теневой мир. Это не заняло много времени. Новость об уничтожении дофламинго вышла за пределы разных сил этого моря, начав публиковаться в многочисленных газетах и распространяясь среди обычных людей. Бесчисленные люди были потрясены. Их шокировали действия Рона и темная история Дресс-Розы. Совсем недавно база Шичибукая мага Рона была уничтожена Йонко Биг Мам, но теперь уже он сам нанес решительный удар по базе Шичибукая дофламинго. Практически все крупные события, произошедшие за последние несколько лет, так или иначе связаны с Роном. Смерть Гиккамории. Смерть Крокодайла. Уничтожение пиратов Биг Мам. Смерть дофламинго. На данный момент, от рук Рона пало уже 3 Шичибукая. Хотя об этом знали не все, но пираты Биг Мам потерпели настолько сокрушительное поражение именно из-за Рона. Шичибукай маг, снова он. Это уже 3-й Шичибукай, павший от его руки. Ужасающий парень. Даже Биг Мам до сих пор не смогла расправиться с ним. Этот парень действительно ненавидит Шичибукаев. Узнав новости, люди по всему миру не могли не вздыхать. По сравнению с обычными людьми, теневые силы могли видеть гораздо больше. Рон ужасен. Ранее он смог выстоять под угрозой Йонко. И сейчас, сразу же после убийства дофламинго, он скорее всего принялся активно поглощать семью Дон Кихот. После поглощения семьи Дон Кихот, силы под командованием Рона возрастут как минимум в несколько раз, в сочетании с его собственной силой, даже если это не уровень Йонко, но за их исключением, Арбалес и Рон будут мощнейшей силой нового мира. Возможно, в ближайшем будущем, Рон сможет сместить ослабленную Биг Мам с трона, став новым Йонка. Страна Вано. Этот ублюдок умер. Кайда ворчал, читая свежую газету. И черт с ним, он умер потому что был слишком слаб. Кайда совершенно не злился на Рона из-за убийства его делового партнера. Как и ожидал Дофламинго, Рон смог уладить этот вопрос. Причина этого довольно проста. Рон заранее взял под контроль ученого Цезаря Клауна и процесс производства искусственных дьявольских фруктов. Между Арбалисом и пиратами зверей уже заключена сделка по торговле ими. Пока дела идут гладко, Кайда абсолютно плевать на то, кто именно будет торговать с ним. Моби Дик. Дофламинго тоже был убит им. Какой ужасный парень. Командир первой дивизии пиратов Белоуса Марко глубоко вздохнул, читая свежую газету. От руки этого парня пало уже 3 шичибукая, и именно из-за его, пираты Биг Мам настолько сильно пострадали. Командир 5-й дивизии Виста задумчиво сказал, «Я не могу понять этого парня. Действительно ли он стремится уничтожить пиратов или это просто прикрытие и на самом деле его целью является развитие сил под своим командованием?» Но независимо от истинной цели, этот парень несет довольно серьезную угрозу. Да, но пока ему еще рано угрожать нам. Марко покачал головой. После уничтожения Дофламинго, силы и влияние Рона несомненно сделают большой шаг вперед. Скорее всего это будет мощнейшая сила в море, за исключением Йонка. Но достичь уровня Йонка не так-то просто, они значительно превосходят остальные силы этого моря во всех аспектах. Арбалис должен выстоять в войне против сил одного из Йонка, а Рон свести к ничьей битву с самим Йонка. Только тогда он сможет занять трон императора и стать истинным правителем нового мира. Виста вдруг глубоко вздохнул. Эйс, как он там, боюсь он может пострадать, Тич крайне коварен и изворотлив. Тич, ублюдок, рано или поздно он заплатит за это. Голос Марка был крайне холодным. Посмев назвать себя черной бородой, Тич определенно метит на место отца. Он бредит. Командир 3-й дивизии Джос воскликнул. Если нам доведется встретиться с этим предателем, я впечатаю его в землю одним ударом. Атмосфера мгновенно стала крайне тяжелой. И как раз в это время к ним кто-то подбежал. Капитан Марко, рядом с нами появился маленький корабль. Кто? Марко резко повернулся. Это прославленный Моби Дик и над ним развивается флаг пиратов Белоуса, вероятность того, что кто-то проплывет рядом с ними случайно, практически нулевая. Это, над лодкой развивается флаг пиратов Рыжего. Эти слова мгновенно привлекли внимание Висты и Джоза. На каком-то заснеженном острове. Пираты Рыжего устроили очередную пирушку. Капитан, что-то случилось, Дофламинго был убит. Прибежал пират и передал газету Шанксу, сидящему в центре. Шанкс был удивлен. Дофламинго убит. Читая газету, он слегка нахмурился. Макрон, опять он, даже Дофламинго пал от его руки. Совсем скоро, этот парень может стать угрозой даже для нас. Бикман затянулся и задумчиво сказал. Шанкс внимательно дочитал новость, задумался на некоторое время, покачал головой и отбросил газету. Этот парень действительно очень опасен, но сейчас проблема совсем не в нем. Рокстар уже должен был доставить сообщение, но Белоус скорее всего даже не будет читать его. Бикман стряхнул пепел с сигареты. Ты собираешься встретиться с ним лично? Да. Шанкс кивнул. Если огненный кулак и черная борода все же столкнутся, мир может перевернуться с ног на голову. Это вряд ли поможет, но я должен попытаться. Глава 204. Строительство. Было принято решение построить новую базу Арбалиса на острове Гринбит, к северу от Дрессрозы. Первоначально предполагалось, что на строительство уйдет не менее 2 недель, но помощь гномов ощутимо ускорила процесс. Маленькие размеры, высокая скорость и сила, гномы были невероятно полезны при выполнении любых работ во время строительства. В сочетании с поддержкой магов, новая база Арбалиса была построена всего за неделю, оставалось завершить только некоторые декоративные работы. Новая база готова. Нами посмотрела на базу и перевела довольный взгляд на гномов, гномы согласились помочь бесплатно. Их эффективность оказалась просто потрясающей, было сэкономлено огромное количество средств. Робин тоже с улыбкой смотрела на гномов неподалеку. Только Пирана обиженно дулась в стороне и что-то бормотала себе под нос. Изначально она хотела, чтобы база выглядела как мрачный замок, но, конечно же, все дружно отвергли ее предложение. Готово. Как раз в это время прилетел Рон. Робин посмотрела на Рона и удовлетворенно кивнула. Да, строительство завершено. Президент, как ваши успехи? Я уже разместил 50 магических башен. Рон улыбнулся. Теперь в распоряжении Рона была большая часть ресурсов семьи Дон Кихот. Сбор кайросики, конечно же, проходил намного быстрее, чем раньше. Маленькие куски кайросики не подходят для строительства магических башен. Башни, собранные из множества маленьких кусков кайросики, менее эффективны и их крайне легко разрушить во время битвы. Поэтому было принято решение собирать только средние и большие куски кайросики. Только в самой Дресс-Розе было сразу же получено количество кайросики, достаточное для создания нескольких десятков магических башен. Сейчас сбор кайросики происходит по всему миру, в ближайшее время будет создано более сотни магических башен. По плану Рона, для защиты главной базы, на Гринбит было расположено не менее 50 магических башен, а по Дресс-Розе будет равномерно распределено более сотни магических башен. Магические башни не очень громоздки, приложив немного усилий, их можно легко замаскировать под красивые элементы декора, например уличные фонари. Если посмотреть на Гринбит сверху ночью, то можно увидеть, как весь остров мерцает разноцветными огнями. Теперь на очереди Дресс-Роза, все пройдет нормально. Робин обратилась к Рону. Рон кивнул. Магические башни не слишком велики и очень удачно маскируются под уличные фонари. Поэтому даже с довольно плотным размещением в Дресс-Розе, не должно возникнуть никаких проблем. 50 магических башен на Гринбит и 100 в Дресс-Розе. Хотя башни будут рассеяны по довольно большой площади, но использование связывающих магических массивов позволит, находясь на Гринбит, связаться с магическими башнями Дресс-Розы. Конечно, сейчас на такое способны только Марианна и Рон. Духовная сила остальных далеко не так велика, поэтому их способность контролировать магические башни довольно ограничена, а о дистанционном управлении не идет и речи. Быстрее всех развивается Пирана, но даже только что переступив через рубеж в 100 единиц, она не способна осуществлять управление башнями на слишком больших расстояниях. Хотя объем духовной энергии определяется в соответствии с цифрами, но сила не растет равномерно в соответствии с ними. Разрыв между рубежами не просто высок, он может достигать сокрушительной степени. Маг, имеющий характеристику духа в 99 единиц, будет без особых проблем подавлен магом, только что переступившим через рубеж в 100 единиц. Рон уже разбил характеристику духа на более интуитивные для понимания группы. Ученик мага, 20 единиц духа, начинающий маг, 30, средний маг, 50, высший маг, 100, святой маг, 200. При пересечении рубежа не увеличивается объем духовной энергии, а происходит резкое повышение ее качества. Будто земля превращается в камень, а камень в металл. Вот почему, не переступив определенный рубеж, невозможно овладеть магией определенного порядка. Не то чтобы магу не хватало общего объема духовной силы, просто магия более высокого порядка требует более качественной духовной силы, как нынешняя Пирана. На самом деле ее объема духовной силы уже достаточно для высвобождения магии четвертого порядка, и попытка сделать это будет успешной, но дух Пироны определенно будет травмирован и падет в состояние слабости. Только переступив через рубеж в 200 единиц, можно по-настоящему контролировать легендарную магию четвертого порядка. Следуя этому принципу, только переступив через рубеж в 500 единиц, можно полноценно использовать запретную магию пятого порядка. Это довольно красиво. Робин и остальные поднялись в небо вместе с Роном и смотрели на сияющий разными цветами Гринбит. Именно вы внесли решающий вклад, я лишь воспользовался готовыми результатами исследований. Рон улыбнулся. Его исследования практически полностью сосредоточены на магии высших порядков, а все, что касается магических башен, исследовали нами и остальные. Кстати, Рон наконец-то нашел нового кандидата на получение отпечатка магического закона. Сахарок. Характеристика духа этой легальной лоли достигает 50 единиц, хотя это далеко от Марианны, но ничем не уступает Пероне. Но проблема в том, что Сахарок является крайне лояльным последователем Дофламинго из-за того, что она была спасена им в детстве. Прежде чем передавать отпечаток, необходимо решить это. Он собирался повторить трюк, проделанный с Пероной, но ситуация сильно отличалась. Несколько попыток Рона осторожно проникнуть в духовный мир Сахарка полностью провалились. С нынешней духовной силой Рон может агрессивно ворваться в ее духовный мир, но это может привести к тяжелым последствиям, вплоть до превращения Сахарка в овощ. Рону нужен еще один исследователь магии, а не умственно отсталый с магическим отпечатком. Рон не знал, как решить эту проблему прямо сейчас. Если повторять попытки вторжения раз за разом, сопротивление духа Сахарка будет медленно ослабевать. Рано или поздно Рон сможет проникнуть в ее дух без негативных последствий. Угроза Биг Мам уже не так страшна. Ощутив духовную энергию, накапливающуюся в 50 магических башнях, Нами взглянула на Рона. Рон покачал головой. С 50 башнями все еще могут возникнуть проблемы, но после установки сотни магических башен в Дрессрозе, все будет намного проще. Говоря об этом, Рон посмотрел на Нами и остальных. Если вы продолжите активно поднимать свою духовную силу, не говоря об ослабленных пиратах Биг Мам, даже полноценные силы Йонка не рискнут сунуться сюда. Не беспокойся. Нами уверенно кивнула. Я не позволю какой-то дурочке превзойти меня. Хара-хара-хара. С таким ничтожным талантом, вам не суждено превзойти старшую сестру. Ты можешь полагаться только на свои кулаки. Заткнись, любительница нежити и призраков. Пирана и Нами все еще не могут спокойно ужиться. Взгляды Робин и Рона пересеклись, они беспомощно пожали плечами. Было бы неплохо, если бы Нами и Пирана могли быть такими же спокойными и рассудительными, как Робин, но без их постоянных перепалок и ссор, база стала бы крайне унылым и скучным местом. Глава 205. Пир. Завершилось строительство новой базы, семья Донкихот взята под контроль, естественно, это стоит отпраздновать. В биглавном зале новой базы был организован пир. Здесь собрались все старшие кадры гильдии Арбалис, даже юноша с зелеными волосами и тремя мечами пил вино в углу зала. Были приглашены король Рику, Ребекка и некоторые аристократы Дрессрозы, естественно, все откликнулись на приглашение. Для жителей Дрессрозы гномы существовали только в слухах и легендах, но к удивлению гостей, на банкете присутствовала принцесса Маншери, для нее даже приготовили специальный маленький стул. Рон был немного удивлен, характеристика духа принцессы Маншери совсем неплоха. Только по самой грубой оценке, она превышает 50 единиц. Еще один вариант, нет, кажется, ее кандидатура даже гораздо более уместна, чем Сахарок. Рон задумался. Маншери естественно благодарна Рону за победу над Дофламинго, ведь он держал ее и других гномов в плену, а учитывая ее личность, принцесса не должна быть против изучения магии. Совместив магию и способность дьявольского фрукта, она может стать исключительно мощным целителем. Да, стоит попробовать после банкета. Рон улыбнулся, заметивший его взгляд Маншери, и сделал глоток вина. За центральным столом сидели члены королевской семьи и высшие руководители Арбалиса, но сильнее всего привлекает внимание, несомненно, невероятно милая принцесса Маншери. Мистер Рон, я хотел бы еще раз поблагодарить вас за спасение Дрессрозы. Рику тоже часто поглядывал на Маншери, но как король, он старался вести себя максимально сдержанно. Через некоторое время он обратился к Рону со словами благодарности. За последние дни он наконец-то уладил большинство проблем, оставленных семьей Дон Кихот, но в то же время ему удалось гораздо лучше понять, сколько зла было совершено в Дресс-Розе за эти годы. Теперь король был еще сильнее благодарен Рону за спасение страны. Без Рона, он даже никогда не смог бы узнать, что множество граждан Дресс-Розы превращены в игрушки и трудятся круглые сутки словно рабы. Рон кивнул королю и поднял бокал вина. Сидевшая рядом Ребекка тоже подняла бока и выпила в честь Рона. Но судя по всему, у нее были проблемы с употреблением алкоголя, сделав всего лишь глоток вина, она сразу же покраснела. Сама Ребекка не почувствовала это, а только заметила, что Рон стал смотреть на нее немного иначе и ощутила стеснение. Рон улыбнулся, принцесса Ребекка действительно крайне мила и привлекательна. Кстати, король Рику, хотя до Фламинго был побежден и мы восстановили базу гильдии, но у меня есть и другие враги. База была построена на Гринбит, но все же опасности может подвергнуться и сама Дресс-Роза. Взгляд короля Рику стал крайне серьезным. Он был знаком с биографией Рона, и конечно же знал о его непримиримой вражде с Биг Мам. Дресс-Роза входит в состав мирового правительства. Мистер Рон, я думаю, что вы способны без проблем решить любую обычную угрозу. А что касается действительно страшных угроз, мировое правительство не посмеет бросить нас. Немного подумав, король Рику ответил. Захват Дресс-Розы до Фламинго. С одной стороны, это произошло из-за его статуса Шичибукая. С другой стороны, он провернул крайне коварный план и смог завоевать доверие граждан. В случае же грубого и открытого захвата власти, до Фламинго смог бы удержаться на троне только за счет кровавых репрессий, но при таком развитии событий, мировое правительство, конечно же, не сидело бы сложа руки. Для мирового правительства очень важны королевства, входящие в его состав. Если однажды одно из подчиненных им королевств станет крайне нестабильным, Гарасы даже могут не поскупиться и отправить адмирала. Например, случай с Алабастой. У Крокодайла было достаточно сил, чтобы провести грубый захват власти в Алабасте, но ему приходилось плести интриги, создавая себе образ героя и разрушая образ нынешнего короля, постепенно двигаясь к захвату трона. Как только над Дресс-Розой нависнет открытая и публичная угроза, мировое правительство в случае необходимости отправит даже адмирала. Мировое правительство ежегодно получает от подчиненных королевств огромную дань, и они не могут себе позволить спокойно наблюдать за разрушением одного из них. Это может закончиться не только потерей дани Дресс-Розы, но и утратой доверия других королевств. Конечно, я без проблем смогу решить любые небольшие проблемы. Рон улыбнулся. И создав базу на Гринбит, мы снизили угрозу для Дресс-Розы до минимума. Король Рику тоже улыбнулся. Как мы можем отказаться от своего благодетеля, если появится серьезный враг? Объединив усилия, мы без проблем справимся с ним. Король Рику и Рон вновь подняли бокалы. В этот момент у Робин зазвонил Дён-Дён Муши. Она извинилась и покинула зал. Рон услышал содержание звонка с помощью духовной точки зрения и тоже покинул шумный зал. Только что произошло два восстания. Робин отключила Дён-Дён Муши и обратилась к Рону. Рон спокойно покачал головой. Не нужно беспокоиться из-за них, всегда появятся люди, не желающие подчиняться новой власти. Как насчет тех, кто уже подчинился и тех, кто еще не дал ответ? Около 70% теневых сил, ранее бывших в подчинении семьи Дон Кихот, либо уже подчинились Арбалесу, либо еще не определились с ответом. В эти дни я провела множество переговоров, слишком непокорные лидеры, о них позаботятся наши охотники на пиратов. Робин ответила. Мы продолжаем сохранять контроль над общей ситуацией. В подчинении семьи Дон Кихот было множество преступников и пиратов с наградами. Если они не желают подчиняться, то без промедления станут добычей охотников на пиратов Арбалеса. Рон улыбнулся. Отлично. После того, как ситуация окончательно стабилизируется, все эти силы шаг за шагом войдут в состав Арбалеса. К тому моменту слияние будет завершено окончательно. Далее, продолжайте сбор дьявольских фруктов, доля посредничества в сделках теневого мира должна быть постепенно сведена к минимуму. Услышав слова Рона, Робин задумалась. Посредничество в сделках теневого мира – это является фундаментом семьи Дон Кихот. Отказываясь от них, как мы собираемся поддерживать силы семьи Дон Кихот? Они отличаются от охотников на пиратов Арбалиса. Взгляд Рона стал глубоким. Мы используем особые средства для их поддержки. Разве уже не время показать миру магические инструменты? Глава 206. Новейшие магические инструменты. Нами и остальные уделяли немало внимания исследованию магии защиты. На данный момент магические инструменты стали намного более разнообразными. Первые версии магических инструментов были просто уменьшенными копиями магических башен, высвобождаемая магия была фиксирована, а сила ограничена. Во время последних исследований Рона были созданы первые варианты магических инструментов, работающих как преобразователи духовной энергии владельца. Именно это направление было признано основным. На самом деле, их нынешние магические инструменты уже можно считать примитивной версией отпечатков магического закона. Новые магические инструменты сконцентрированы исключительно на функции преобразования энергии. Даже не имея отпечатка магического закона, его пользователь способен на довольно эффективное высвобождение своей духовной энергии. Сила этих магических инструментов в большей степени зависит от характеристики духа владельца. Конечно, в конце концов это просто примитивная версия. Есть еще много недостатков по сравнению с отпечатком магического закона. Их пропускная способность довольно ограничена. Отпечаток магического закона позволяет преобразовывать неограниченные объемы духовной энергии, а эти магические инструменты начинают проявлять признаки разрушения при достижении определенного порога. Отпечатки магического закона существуют исключительно на духовном уровне, тогда как магические инструменты материальны. Они никогда не позволят пользователю стать истинным магом, способным формировать руны. Хотя это кажется дефектами, но по мнению Рона, это может стать преимуществами. Он не смел представить магический инструмент, лишенный предела высвобождаемой духовной энергии. С таким магическим инструментом, сила Биг Мам мгновенно взлетела бы до небес. Ее разрушительная мощь перейдет на совершенно новый уровень, возможно, она сможет стать сильнейшей в мире, превзойдя даже Белауса. Это была бы просто ужасающая сцена. В данный момент магические инструменты типа преобразования разделены на два уровня. Верхний предел пропускной способности магического инструмента первого уровня составляет 100 единиц духа. Пользователь, имеющий характеристику духа, превышающую 100 единиц, будет ограничен в высвобождении своей духовной энергии. В случае превышения предела, магический инструмент будет получать урон и довольно быстро придет в негодность. Верхний предел магических инструментов второго уровня составляет 200 единиц духа. Пользователь с характеристикой духа не выше 200 единиц сможет свободно высвобождать всю свою духовную энергию без ограничений. Для создания магических инструментов первого уровня используется группа маленьких кусков кайросики обычной частоты. Для магических инструментов второго уровня требуется кайросики высшей пробы. Что касается третьего уровня, такие магические инструменты пока существуют только в теории. Второго уровня достаточно на данный момент. Даже если будут созданы более мощные магические инструменты, есть крайне мало людей, способных их использовать, и эта мощь может вызвать слишком много шума. Рон задумался. Он лично испытал оба вида магических инструментов. Предел силы магического инструмента первого уровня можно сравнить с его силой времен Истблю. Если пират сможет эффективно высвободить силу такого магического инструмента, то получит награду в районе нескольких десятков миллионов белли. Что касается второго уровня, его предел достигает уровня контр-адмирала штаба. Это уже довольно пугающе. Конечно же, это ничто по сравнению с силой людей, стоящих на вершине моря, но если внимательно взглянуть на Гранд Лайн, то каждый пират, способный сравниться с контр-адмиралом штаба, имеет награду свыше 100 миллионов белли. И самое главное, это сила магического инструмента. Разве владелец лишен личной силы? Если контр-адмирал штаба, имеющий характеристику духа за пределами 100 единиц, получит магический инструмент второго уровня, его сила сразу же сделает большой шаг вперед. Грамотно комбинируя личную силу и силу магического инструмента, он сможет соперничать с обычным вице-адмиралом штаба. Магические инструменты, это скорее всего сработает. Но президент, какие магические инструменты вы планируете показать миру? Робин вопросительно взглянула на Рона. Готовьтесь к выпуску новейших магических инструментов типа преобразования. Рон уже принял решение. На первый взгляд кажется, что эти магические инструменты имеют большую мощь и стоят на более высоком уровне, чем магические инструменты со строго фиксированной силой. Но по факту это два совершенно разных типа магических инструментов, имеющих разные назначения. На самом деле, массовый выпуск магических инструментов фиксированного типа может нести ужасающие последствия. Такие магические инструменты действительно слабее, но они не имеют никаких требований к пользователю. Если морской дозор сможет заменить базовое оружие на такие магические инструменты, их сила сделает огромный скачок вперед, оказывая мощнейшее влияние на глобальный баланс сил. Магические инструменты фиксированного типа являются грубым оружием общего пользования. Магические инструменты типа преобразования способны проявить гораздо большую силу, имея при этом существенное ограничение. Но именно это ограничение создаст потребность в методе развития духовной силы, что является фундаментом мира магии. Робин кивнула. Конкретные шаги. Обнародуйте факт его существования внутри Арбалиса. Члены гильдии, обладающие необходимой духовной силой, должны быть в состоянии приобрести его. У Рона уже были конкретные планы. Кроме того, порядок присоединения сил семьи Дон Кихот к гильдии Арбалис будет служить важным критерием при распределении магических инструментов. Метод развития духовной силы будет распространяться в Арбалисе без всяких ограничений, но мы выпустим его немного позже. Поняла. Робин кивнула, подумала о чем-то и усмехнулась. Среди сил семьи Дон Кихот, согласившихся присоединиться к нам, есть те, кто затеял маленькую игру. Что именно? Они передают информацию внешним силам. Услышав слова Робин, Рон задумался. Нет необходимости уничтожать этих людей, это как раз то, что мне нужно, но действительно важная информация не должна попасть в их руки. Робин улыбнулась. Я поняла, необходимая информация попадет в их руки. Рон кивнул. Некоторая информация должна быть надежно скрыта, а некоторая должна попасть в чужие руки. Предатели тоже могут быть полезны. Что касается их контроля, Рон имеет абсолютную уверенность в Робин. Робин имеет огромный опыт в таких делах, а с духовной точкой зрения иметь дело с этим будет еще проще. Ах да, еще одна вещь. Некоторые члены семьи Дон Кихот что-то замышляют, избавиться от них. Робин взглянула на Рона. Как вице-президент, Робин имеет достаточно полномочий для личного решения такого вопроса, но она вспомнила об этом по ходу разговора и решила обратиться к Рону. Тайный план, похоже, они сохраняют верность до Фламинго. Рон покачал головой и усмехнулся. В конце концов, до Фламинго имел королевскую волю и немалую харизму. Конечно же, в семье Дон Кихот есть люди, по-настоящему верные ему. Он задумался на мгновение и сказал: «Пусть спокойно готовит свой план. Обеспечьте охрану королевской семьи Дресс-Розы и дождитесь их действий, мы сделаем их примером». Поняла. Глава 207. Взгляд мира. Банкет продлился до конца дня. После отправки важных гостей, высшее руководство Арбалиса отправилось в тайное помещение гильдии. Робин, Марианна и остальные обсуждали вопрос магических инструментов с Роном. Хотя Рон был практически полностью сосредоточен на исследовании магии высшего порядка и крайне редко занимался исследованием магических инструментов, но его вклад в это был не намного меньше, чем у остальных. В конце концов, дух Рона имеет гораздо более высокий уровень, 5% усилий Рона, ничуть не уступая трети усилий нами. Главным предметом их обсуждений был вопрос разнообразия магических инструментов типа преобразования. Нынешней мощи магических инструментов вполне достаточно. Не так много людей было бы способно проявить мощь магических инструментов третьего уровня, и попав в руки врага, оно может доставить немало проблем даже Арбалесу. Для создания магических инструментов третьего уровня необходимы материалы высшего качества и крайне сложные комбинации рун, пока что это не было их основным направлением исследований. Вдобавок, нужно разработать средства противодействия таким мощным и опасным магическим инструментам. Магические инструменты должны быть разнообразными. Одни предпочитают использовать мечи и другое оружие ближнего боя, другие предпочитают огнестрельное оружие или даже крупнокалиберную артиллерию. Стили боя и привычки людей крайне разнообразны. Если заставить Зара броситься в бой с тремя молотами, даже если это мощные магические инструменты, у него обязательно возникнут трудности. На сегодняшний день магия не является господствующей силой в мире. Ключом к распространению магических инструментов является их совместимость с существующей системой силы. Для того, чтобы магические инструменты максимально гладко интегрировались в нынешнюю систему силы, они должны быть способны как можно лучше сочетаться с волей вооружения, способностями дьявольских фруктов и искусством меча. В основе этих магических инструментов лежит преобразование духовной энергии, что если создать оружие, формируемое из чистой энергии. Потеря духовной энергии будет слишком велика. Конечно, мы можем создать материальное ядро, которое будет отвечать за формирование и поддержку клинка из духовной энергии, но люди не смогут себе позволить такое массивное потребление. Так что нам в любом случае придется создавать основу в форме полноценного оружия, на которой будут зачаровываться магические массивы. Но если мы возьмем в качестве основы кайросики, пользователи способности не смогут нормально использовать такие магические инструменты, и их цена довольно высока. Нами взяла в руку небольшой кусок кайросики. Цена магических инструментов первого уровня, созданных на основе кайросики, может достигать десятков миллионов белли. Магические инструменты второго уровня требуют кайросики высшей частоты, цена будет еще выше. Нормальные люди просто не смогут себе это позволить.